Свет погас. Следующие полчаса о Гардине не вспоминали. Как будто он находился не здесь рядом, а на Анакреоне. Или где подальше. У него не было никакого желания углубляться в перелистываемую на экране книгу, а вот лорд Дорвин то и дело высказывал искреннее восхищение. Когда вновь вспыхнул свет, лорд Дорвин поинтересовался. «А интересно узнать, вы случайно не интересуетесь археологией, Гардин?» «Как вы сказали? А, нет, милорд, не могу сказать, чтобы очень интересовался. Я учился на психолога, а стал политиком. Ну, это вы зря, зря. Потрясающе интересные исследования. Я сам, признаться, просто без ума от археологии». «Да что вы! Его превосходительство, — вмешался Пирен, — большой специалист в этой области». «Наверное, наверное, так», — смущенно, но не без гордости проговорил лорд Дорвин. «Я очень много работал над этой наукой. Прочитал все, что только можно. Все работы Джордана, Кромвеля, в общем, много кого». «Фамилии мне знакомы», — сказал Гардин, — «но читать не читал». «Непременно, непременно почитайте, мой дорогой. Вам понравится, очень понравится. Я почему так обрадовался, что меня послали сюда, на периферию? Здесь я мог ознакомиться с копией работы Ламета. Вы не поверите, но у меня в библиотеке нет этой работы. Кстати, доктор Пирен, вы не забыли, что обещали мне скопировать ее?» «Это моя святая обязанность». «Ламет, должен вам сказать, — произнес лорд Дорвин торжественно, — во многом проливает свет на основной вопрос». «Какой вопрос?» — поинтересовался Гардин. «Основной вопрос. Вопрос о происхождении человечества. Вы наверняка знаете, что было время, когда думали, что человечество сначала проживало в единственной планетарной системе». «Да, мне это известно». «Конечно, никто не знает, наверное, что это была за система. Знания утрачены и в туманной древности. Есть, однако, кое-какие предположения. Некоторые говорят, что это мог быть Сириус. Другие утверждают, что это была Альфа Центавра. Третьи, что Солнце. Четвертые, 61-я Лебедя. Но обратите внимание, все системы в секторе Сириуса». «Ну а Ламет что говорит?» «У него совершенно другой подход. Он утверждает, что археологические находки на третьей планете системы Арктура неопровержимо доказывают, что человечество проживало там в докосмическую эру». «Это что же значит? Что человечество зародилось именно на этой планете?» «Наверное. Но я еще должен внимательно ознакомиться с работой для того, чтобы высказать более определенные соображения. Пока я могу только сказать, что его наблюдения очень ценны». Некоторое время Гардин молчал. Потом спросил: «А когда Ламет написал свою работу?» «Примерно 800 лет назад. Конечно, он в большой степени основывался на предыдущих работах Глена». «А почему же вы так безоговорочно верите ему? Не лучше было бы лично отправиться на Арктур и самостоятельно изучить материал раскопок?» Лорд Дорвин удивленно вскинул брови и поспешно взял щепотку табака. «Но для чего, мой дорогой?» «Для того, чтобы иметь информацию из первых рук. Но я не вижу необходимости. Такой способ представляется мне совершенно несовместимым и непрактичным. Но посмотрите, я располагаю работами всех старых мастеров, всех великих археологов прошлого. Я их читаю, сравниваю их выводы, анализирую, решаю, кто из них прав, а кто не прав, и делаю свое заключение. Вот это настоящий научный подход. По крайней мере...» Тут он смущенно улыбнулся. «Я так считаю. А на Арктур лететь нет совершенно никакого смысла. когда старые мастера там все перекопали вдоль и поперек. Я понял вас, усмехнулся Гардин. Научный метод, черт бы тебя побрал. Чего уж тут удивляться, что галактика того и гляди развалится. Милорд, обратился к лорду Дорвину Пирен, полагаю, нам лучше вернуться ко мне в кабинет. Да, наверное.